представьте себе микробов, живущих в капле жидкости под окуляром микроскопа. Много ли они смогут узнать о себе и своем мире, если не выйдут за пределы капли? Чтобы понять мир, надо взглянуть на него со стороны, увидеть не только изнутри, но и извне. Возможно ли вообще обнаружить выход из колбы? Представив, как мало вещества содержится в нас и в нашем мире, остается признать, что мы состоим в основном из загадочной пустоты –